Часть 21. Закованных стрельцов отовсюду отвозили в Преображенскую слободу, сажали под караул по избам и подвалам. В конце сентября начался розыск. Допрашивали Петр, Рамадановский, Тихон Стрешнев и Лев Кириллович. Костры горели всю ночь в слободе перед избами, где происходили пытки. В 14 застенках стрельцов поднимали на дыбу, били кнутом. Сняв, волочили на двор и держали над горящей соломой. Давали пить водку, чтобы человек ожил, и опять вздергивали на вывороченных руках, выпытывая имена главных заводчиков. Недели через две удалось напасть на след. Авсей Ржов, не вытерпев боли и жалости к себе, когда до красна раскаленными клещами стали ломать ему ребра, сказал про письмо Софьи. По ее деприказу они и шли в Новодевичьи сажать ее на царство. Константин, брат Авсея, с третьей крови сказал, что письмо они, стрельцы, затоптали в навоз под средней башней Нового Иерусалима. Вскрылось участие царевны Марфы, карлицы Авдотьи и Верки, ближней к Софье женщины. Но тех, кто говорил с пыток, было немного. Стрельцы признавали вину лишь в вооруженном бунте, но не в замыслах. В этом смертельном упорстве Петр чувствовал всю силу злобы против него. Ночью он проводил в застенках, днем в делах с иноземными инженерами и мастерами, на смотрах войск. К вечеру ехал к Лефорту, какому-либо послу или генералу обедать. Часу в десятом среди смеха, музыки, дурачества князь папы вставал прямой, со втиснутой в плечи головой, шагал из пиршественной залы на темный двор и в таратайке по гололедице, укрывая лицо вязаным шарфом от ледяного ветра, ехал в Преображенское, издали видное по тусклому зареву костров.